Удивительно, правда? Петь гимн под другой мотив. Слава Богу. Вот точно так же в нашей жизни бывает, насколько мы с вами внимательны. Мы говорим, что мы христиане. Говорим, что мы верим в Бога, но при этом невнимательны к тому, что говорит Бог. Знаете, есть такое понятие внимательности, и определяют его просто. Это умение проявить предельное уважение к собеседнику. Неважно в чем. Внимательно слушать его, внимательно разговаривать с ним. Да, иногда бывает, мы с вами разговариваем, ну, один говорит об одном, а другой совершенно о другом. И так мы проявляем внимание друг к другу. Вот точно так же мы проявляем внимание к Богу. Точно так же мы слышим то, что Бог говорит. Бывает внимательно, а бывает невнимательно. И сегодня хотелось бы вместе с вами прочитать замечательный отрывок из 4 книги Царств, 6 глава. Я не весь буду читать, но речь идет о том, что период войны Сирии и Израиля. И царь сирийский постоянно делал какие-то засады для царя израильского, но кто-то его предупреждает. И уже написано, всполошился царь сирийский и говорит, точно кто-то предает нас. Но нашлись умные люди, которые говорят, нет, есть в Израиле пророк, который слышит даже то, что говорится, то, что говорится в тайной комнате царской. И вот 6 глава, с 13 стиха по 23. 10 стихов с вами прочитаем. 4 книга Царств, 6 глава, с 13 по 23 стих. Читаем. «И сказал царь сирийский, пойдите, узнайте, где он, и я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали, вот он в Дафаиме. И послал туда коней, колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуги, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал, «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей, «Это не та дорога и не тот город. Идите за мной, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, «Господи, открой глаза им, чтоб они видели». И открыл глаза Господь им, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь израильский, Елисей, увидев их, не избить ли их, отец мой? Сказал Елисей, не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтоб убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их. И пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилю. Аминь. Вот такой отрывок предлагаю нам к размышлению сегодняшнему. Здесь всего три действующих лица. Елисей, пророк Господень, слуга Елисея и полчища сирийские. Да? Ну, царя израильского не буду брать. Он тут как бы вот такой второстепенный герой. Чем они занимательны, эти люди? Кто-то из них внимателен, а кто-то невнимателен. Так вот, невнимательность, она делает с человеком такую злую шутку. Человек становится трусом. Как мы читали, слуга Елисея, увидев полчища, окружившее город, что он сделал? Пришел, говорит, беда нам, беда. Знаете, есть такое высказывание одного человека, немца. Это неверующий человек, но он говорит интересную вещь. Чем внимательнее вы прислушиваетесь к внутреннему голосу, тем лучше начинаете слышать голоса внешнего мира. И если Господь живет в нас, верующих людях, и если мы прислушиваемся к тому, что говорит Господь внутри нас, сможем ли мы услышать внешний мир, который нас окружает? То, о чем братья проповедовали, сможем. Но если мы не прислушиваемся, если мы невнимательны к этому, естественно, мы не сможем услышать и того, что творится вокруг нас. Мы не сможем ответить на нужду, когда она есть. Мы не сможем прийти на помощь человеку, который нуждается в этой нужде, потому что мы невнимательны и невнимательно слушаем то, что говорит нам Господь. Знаете, есть такая особенность. Наши ученые заметили, ну, не только наши, по всему миру, которые говорят, что интересную такую особенность они отличают. И говорят, что у нас 5 чувств, вы это знаете. Так вот, есть слух, которым мы слышим. И этот орган чувства, который развивается первым у зародыша, и функционировать заканчивает последним уже при смерти. Интересно нас Господь устроил, да, чтобы мы были внимательны, чтобы мы научились слушать то, что Он нам говорит. Но есть духовный слух, которым Господь наделяет каждого из нас. И что мы этим слухом слышим? Так как слуга... Увы, господин мой, что нам делать? Разве он услышал то, что творил Елисей? Если мы с вами перевернем там несколько глав, 3-4 главы из этой книги 4 царств, и будем читать, что он делал, то топор из реки поднялся, то накормил людей похлебкой отравленной, да, и потом же их излечил. Разве был он внимателен? Разве понимал он, что перед ним человек Божий? Разве понимал он, что если Господь с нами, именно с нами, то, как написано, кто может быть против вас, если Бог с вами? Интересно, в Евангелии от Матфея, 13 глава, 15 стих, написано так. «Ибо огрубело сердце людей сих». Сердце огрубело. «И ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». О ком это сказано, братья и сестры? Не о нас ли? Это сказано о всех людях. А написано, все согрешили и лишены славы Божией. Так вот, мы в своем христианстве, в своем хождении пред Богом, иногда делаем так, что слышать не слышим и видеть не видим тогда. Понимаете? И тогда написано, и обратиться не можем, чтобы Господь исцелил. Интересно, как действует Елисей. Смотрите, что он говорит. Помолился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза». Все просто. И дальше что происходит с этим слугой? И когда увидел, что тех, которые вокруг, намного больше, тогда успокоился. Братья и сестры, когда мы научимся с вами внимательности, наверное, никогда, при одном условии научимся только. Знаете, когда? Когда научимся слушать Бога. Когда научимся внимательно слушать то, что говорит Господь. Когда научимся во всем доверять. А чтобы это сделать, нужно просмотреть свою жизнь христианскую и понять, а в чем у нас проблема? У нас. Не у тех, которые ходят там, не приходят на собрание, не ходят в храмы, не ходят пред Богом. Нет, у нас. Знаете, в чем? Первое. Как мы с вами начинаем утро? Я читаю Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. «А Иисус, утром встав весьма рано, удалился в пустынное место и там молился». Я понимаю, что мы живем в большом мегаполисе, в котором все куда-то бегут. Я это понимаю прекрасно. Но так вот в этой суете Бог говорит: «Встань на 10-15 минут раньше и помолись». Посмотрите на и Христа. Кто ему давал силы претерпеть это все? Тот путь, который мы с вами проходим, христианский, он ничто по сравнению с тем путем, который Христос прошел ради нас. Так вот, Христос нам показывает пример. Встав весьма рано, удалился в пустынное место. Встаньте пораньше, когда, если у вас дети маленькие, когда они еще спят, встаньте, уделите место для себя, для общения с Богом. А Давид вообще пишет в 5-м псалме, 4 стих: «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать». Вот давайте просмотрим свою жизнь и поймем, что мы делаем с раннего утра. Конечно, можно себя оправдать тем, что у меня начинается рано день. Конечно, можно себя оправдать тем, что мне хочется поспать. Но услышать слово, то, что Господь говорит, не хочется. А быть христианином не хочется или быть подобным слуге, который испугался того, чего не стоит пугаться. Дальше написано: «Предстаньте пред лицом Бога». Мы предстоим пред лицом Бога с утра раннего, на коленях. Псалом 27, 8 стих. «Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». Давид говорит, муж по сердцу Божьему, нам, сегодняшним христианам, он говорит: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». Но неужели никогда Господь не говорит нам: «Остановитесь и познайте, что я Бог»? Неужели никогда вам не хочется остановиться и послышать, как утром творение Божие прославляет Его? Птички себе чуют, даже в этом мегаполисе. который вечно бежит и спешит куда-то. Ведь Бог так все усмотрел. Посмотрите на природу, которая вас окружает. Посмотрите, как все Господь меняет. Пролил дождик, и все. Все изменилось. Нету дождя. Посмотрите, как все засыхает, и все меняется. И Бог говорит, ищите лица моего. Ищите. Может быть, вы просто не ищете. Проводите время с Богом. Кто из нас проводит время с Богом, братья и сестры? Руки поднимают, да? Слава Богу! Все очень просто. Все зависит от нас, слышим ли мы Бога или нет. Внимательны ли мы к тому, что Он говорит, или нет. Елисей чего просил у Илии? Помните, когда Илия перед вознесением своим на небо просил Елисея постоянно быть в стороне, но он желал постоянно быть с ним. И в конце концов Илия не выдерживает и говорит, ну, проси, что тебе нужно, прежде чем меня возьмет Господь. Чего он попросил-то? Духа, который на тебе, пусть на мне будет вдвойне. Понимаете? Дух Святой сегодня живет в каждом из нас. И если мы внимательны к тому, что Он говорит, мы научимся видеть то, что нас окружает. Мы научимся время проводить с Богом. В каком плане? Вот то, о чем сегодня братья проповедовали, не мне слава, но Богу. Однажды мы были на моей родине, город Севск такой, Брянской области есть. И мы так вот шли с тетей по этому городку небольшому. Ну, он такой большой достаточно городок, ну, как в советское время. Просто дома раскиданы очень друг за другом, да, и одна улица там от трех до пяти километров. Поэтому он вроде небольшой и такой вот тяжело пройти. И вот просто проходили улицу и видим, как две вот женщины там говорили между собой, и потом одна садится на велосипед и говорит, слава Богу, я поехала. Мое сердце немножко так вот зашевелилось, говорю, ну, слава Богу, говорят только люди наши, верующие. Ну, я пригляделся, посмотрел, точно смотрю, в косыночке поехала, думаю, слава Богу, свои здесь тоже есть. Понимаете, все зависит от того, как мы с вами проводим время с Богом. Кого мы благодарим в нашей жизни, Бога или себя? Те машины, которые есть у нас и служат Богу или не служат Богу, кого мы благодарим? Бога или себя? Те средства, которые у нас есть, и кого мы благодарим за это? Бога или себя? И вот это время провождения с Богом, оно очень показательное. И у Матфея, 6 глава, 6 стих, там Христос говорит об этом. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. Отец в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Слушаем ли мы Слово Божие? Книга Откровения, 1 глава, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». А апостол Петр вообще говорит во 2 главе, 2 стихе, в первом послании своем, Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Мы уже говорили, что в этом мире много всего написано, много всего сказано. Иногда люди, знаю, и сестры, и братья отказываются от прослушивания, от чтения какой-то духовной литературы, потому что там не есть чистое словесное молоко. Там есть понимание автора, то есть проповедника, понимание автора книги какой-то христианской. Так ли мы соотносим? Любим ли мы чистое словесное молоко, или мы воспринимаем все как есть, а потом получается такой вот каламбур, такая вот смесь. Там чуть-чуть. Ведь сегодняшние авторы предлагают много своих мыслей, много своего понимания, как они понимают. Но есть эталон, братья и сестры, есть Слово Божие, и оно непреложно. И неспроста братья наши много лет назад сказали, что чтобы не было ересей и соблазнов, нужно написать, создать вот эту книгу, называется Библия. Они же неспроста это все сделали. Ничего не меняется. Даже когда Христа не стало, уже появлялась ересь в церкви. Но у нас сегодня просто, у нас есть эталон. Есть вопрос, есть недопонимание, есть Слово Божие, в нем все написано. Это живая книга. И Бог желает, чтобы эта книга была нам для размышления, для внимания, чтобы мы обращались к ней. Знаете, иногда мы с вами не можем избавиться, когда предстоим пред Господом, от праздных мыслей. Бывает такое? Становимся на молитву, а мысли там, чем занимался до этого. Так вот Бог говорит, что избавляйтесь. Есть такое давно молодежи, когда были, один брат такую фразу сказал: молиться, чтобы помолиться. По-русскому, понятно, двойка, однозначно, да, тавтология и так далее. Но вдумайтесь внимательно, молиться, чтобы помолиться. То есть вот эти праздные мысли, которые у нас бывают, то, чем мы живем, то, как мы поступали сегодня, то, вот, о чем мы переживаем с вами, они мешают нам предстать пред Богом и искренне с Ним иметь общение. Понимаете? И сможем ли мы, быв такими невнимательными, услышать, что говорит Господь нам? Да никогда мы не сможем услышать. Не сможем просто, потому что мы живем в своем мире. Мы живем в своих переживаниях и эмоциях, которые есть у нас. А Бог желает, чтобы мы вместе с Ним пристали чистыми, чтобы Он говорил нашим сердцам то, что хочет сказать. И еще одно действие, которое нужно выполнить. Вы же знаете, что такое пост. Усиленная молитва его иногда называют. Да, это время, когда человек взывает к Богу и желает услышать то, что он хочет ему, как поступить, как сказать, куда пойти, что выбрать. И первый псалом, помните, о чем написан? Блажен муж, который не ходит, не стоит и не сидит. Три вещи он не выполняет, да? Но зато одну выполняет. Но в законе Господа воля его. И о законе он размышляет день и ночь. Понимаете? Понимаете, что псалмопевец говорит? Не ходит, не стоит и не сидит. Если у нас есть переживание, какое у нас первое действие? Пойти, узнать, выяснить. Может быть, спросить. Но интересно, псалмопевец говорит, но в законе Господа воля его. Иисус говорит в 6 главе, в Евангелии от Матфея, 6 глава, 17 стиха. «Ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». Понимаете? Если мы постимся, для кого? Мы постимся, чтобы услышать Слово Божие. Мы постимся, чтобы услышать волю Божию, неважно в чем. Жениться. Хочу жену хорошую, добрую, и как написано, от Господа. Потому что так написано. Имение и наследство от родителей, а разумная жена от кого? От Господа. Но родители могут посоветовать разумную жену? Нет. Но так написано, братья и сестры. Но не могут они посоветовать, потому что они иногда плотью принимают. Но это же мое чадо. Мне же его жалко. Но я сам родитель, я сам понимаю, что может быть настанет такой момент. И вот молюсь, чтобы Господь удалил это все. И знаю свой путь, которым прошел. Когда выспрашивал у Господа жену разумную. И знаю, когда маме своей ответил. Когда она мне предложила жену, неразумную, наверное. Понимаете? Мы постимся, чтобы услышать волю Божию. И если мы с вами внимательны, тогда Господь нам посылает то, что нужно. И тогда мы не сможем уже сказать, да разлюбил я ее. Но не сможем. Потому что Господь ее дал. А если Господь дал, то это благословение. И вот с этим благословением будьте любезны, спрашивали, проживите всю свою жизнь достойно. Славы Божией. Поэтому, братья и сестры, сегодня вопрос к нам. Насколько мы с вами внимательны к Богу? Вот смотрите, полчища сирийские были внимательны к тому, что произошло? Написано, что они не ходили больше после того, как их помиловали. Они не ходили больше. Вот те, кто были, те, кто пришел, они больше не захотели. Они были внимательны к тому, что Бог есть сила. Бог есть все. И они не пошли. Слуга Елисея смог увидеть? Смог, потому что Елисей позволил ему. Он изумился. Так чего же нам нужно с вами? Нужно просто быть внимательными к тому, что говорит Бог. Нужно просто быть очень внимательными к тому, что говорит нам лично Бог. Не мне, не соседу моему, а лично мне. Что Бог говорит. И тогда мы сможем действительно быть духовными детьми Божьими. Вот этот духовный слух, который дает нам Господь, его нужно развивать. Его нужно развивать, вставая рано на колени, представая пред Богом, молиться, читая Слово, размышлять, и спрашивать у Бога, а что же Он желает в моей жизни? Куда Он желает меня послать, братья и сестры? Мне нравится высказывание одного брата нашего. Интересную фразу он такую сказал. Вот у нас 250 членов церкви. Если бы каждый из нас привел своего друга в церковь, это было бы уже 500. Но у нас, как правило, есть еще знакомые, родственники. Понимаете, о чем говорится? Да? Ну, все, наверное, зависит от нас, как мы внимательно к Слову Божьему, как мы внимательно общаемся с Богом. Я не буду говорить, поднимите руки те, кто читает Слово Божие каждый день, утром и вечером, и в обед. Да? Каждый день утром становится на колени до работы, до того, как все проснулись. Не буду так спрашивать, но вы задайте себе вопрос, а насколько я внимателен к Богу? И все наши проблемы именно от этого, что мы невнимательны, как христиане, тому, что говорит нам Господь, что мы невнимательны к Его Слову, мы не хотим слышать то, что Он говорит. Мы желаем жить в этой суете. Проблема в нас. Не в людях, которые нас окружают, а в нас, как христианах, братья и сестры. От этого мы и падаем, спотыкаемся, и потом нам очень горько и тяжело это осознавать. Но проблема именно в нас. Как мы с вами поступаем? Идти мне в церковь или не идти в воскресенье? Что-то у меня ножка приболела, да? Ну, не пойду, наверное. Ну, как-то так нормально все пройдет, наверное. Ну, слава Богу, проходит оно нормально, но для тебя ненормально, брат и сестра. Для меня это ненормально, потому что так написано, блажен муж, который размышляет о законе, о законе Божьем, и в законе Божьем воля его, и поступает он как? Как дерево, посаженное при потоках вод. Для меня яркие свидетельства этому ивы, посаженные на берегу, вот у нас, где я вырос, в Крыму, очень жарко. Ну, сейчас 50 градусов на солнце, 40 в тени. И это такой период, когда без дождей, 2-3 месяца без дождей, все высыхает. Но есть там у нас такой ставок, называют такой вот, запруда, куда воду пускали раньше, и сейчас она там есть, и по берегу этого ставка всегда росли зеленые ивы. Вот можете себе представить, вот она, зеленая ива, буквально через 2 метра высохшая трава, колючки. Вот такое вот яркое свидетельство. Хотим мы превратиться в эти колючки? Или желаем быть действительно счастливыми тем, что Господь нас напитывает, и тогда мы сможем быть зелеными, сочны всегда, привлекательны. Сможете ли вы на рынке купить сухой апельсин, огнилой? А почему, приходя на рынок, мы всегда ищем, когда вот, как, ну, понимаете, да, есть абрикос, побитый градом. Вы когда-нибудь видели его? С такими черными наростами. Он не привлекателен вообще ни в какую. Но он сладкий, вкусный. Понимаете, иногда Слово Божие, оно вот такое вот, ну, бьет, честно, бьет по сердцу. Потому что нужно сделать то, чего тебе не хочется. А внутри сладкое, сочное, вкусное. Братья и сестры, если мы с вами невнимательны к Слову Божьему и к Богу, если мы с вами не становимся на колени наши, не молимся Ему, не вопием к Нему, не постимся пред величием Его, что с нами происходит? Да мы высыхаем, как христиане. Мы становимся ни к чему не годными. Вот же Господь желает, чтобы мы с вами все-таки научились этой внимательности и были похожи на пророка Елисея, который был внимателен ко всем, потому что у него была внимательность к тому, что говорит Господь. Он желал этого всем сердцем. Вот если мы с вами не будем желать этого всем сердцем, мы не сможем научиться. Мы не сможем обращаться к Богу. Мы высохнем, как христиане, и будем сухие и никчемные. Но пусть Господь благословит каждого из нас научиться все-таки обращаться к Слову Божьему, к Богу, и быть внимательными к тому, что Он хочет от нас, что Он желает. И тогда мы научимся быть внимательными к тем людям, которые нас окружают. А нас окружает очень много людей. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.